«Клава!» — закричала заведующая. «Сейчас машина придет! Ты готова?» Никто не любил принимать товар. Это была тяжелая, долгая, нудная работа. Да еще когда 9 месяцев в году холод и дождь. Поэтому как-то так получилось, что товар всегда принимала Клавдия. И потом к ней подключалась заместительница Наталья Васильевна. «Да!» — крикнула Клавдия в ответ. «Я давно готова, Варвара Алексеевна!» «Наташи сегодня нет!» — разумея заместительницу, сказала заведующая от самой двери. «Я тебе сама помогу. Ты чего такая веселая? Из-за того парня, что вчера приезжал?» Клавдия поперхнулась кофе, который она попивала на аптечной кухне, и закашлялась. Заведующая подошла и деловито похлопала ее по плечу. «Ты что?» — спросила она. «Я тебя так смутила?» «Ты меня извини, конечно, но я просто очень за тебя рада. И он такой... довольно симпатичный, основательный». Она улыбнулась доброй улыбкой. «И ты у нас девушка на выданье, так что просто я рада. Ты давно его знаешь?» 10 лет, — прохрипела Клавдия. «Старый друг». «Ну что ж», — нисколько не удивившись, сказала заведующая. «И так тоже бывает. Допивай и иди встречай машину. Уже 5:00». Сегодня Клавдия чувствовала себя очень хорошо. Просто замечательно. Одно немного омрачало ее радость. Соглядатая не было. «Дура! Идиотка! Тебе бы от счастья прыгать, а ты...» «Ты все боишься, что Андрей выставит тебя вон и перестанет тобой интересоваться и больше никогда не приедет к тебе в аптеку и не уведет тебя в дождь на глазах у всех девиц. И не поцелует под крылечком холодными, твердыми, нетерпеливыми губами. Ты не просто идиотка, Ковалева. У тебя тяжелое заболевание головного мозга. Радуйся тому, что есть у тебя сейчас, тому, что будет вечером. Он сказал: «Я тебя заберу, что тебе еще нужно?» Торопливо проглотив остатки кофе, Клавдия ополоснула чашку и, натягивая рукава свитера на мерзнувшие руки, пошла к задней двери, выходившей во двор. Со двора всегда приезжала машина с медикаментами. Она посмотрела на Андрюшкины часы, которые он дал ей поносить вместе с джинсами и свитером. Было почти 2:00. Сейчас придет машина.